продолжает звенеть. Но нам с котом до него нет дела. Сделать еще один шаг. Спутались карты, знать бы про то, как... Баба, по-моему, не слабо, но будь осторожен во сне, будь осторожен во сне, будь осторожен во сне, только во сне, будь осторожен, будь осторожен во сне, будь осторожен во сне. Давай замутим шоу с тучами, каплями пома с тобой. А в центре мы с тобой счастливые, сухие, безучие. Давай замутим шоу с тучами, каплями ванну зависимы. Пишу в ванной ванну зависимы. Ванну зависимы. Пишу в ванной ванну зависимы. Пишу в ванной ванну. Проникаюсь комментами и прочими моментами, которые селятся внутрь суньте. Большие надежды всегда в ярких одеждах. Конфеты прямо к моему кабинету. Я очень сладко люблю и сразу таю, взлетаю. Но тянешь что-то за ухо, не смерти не сможешь забыть. Підов топлюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть. Ти будеш плакать, спливатимуть роки, мене до смерті не зможеш забуть. Не нарушая, качай себя как можешь, как желаешь. Ничьих советов не принимай, себя качай. Крайні країна прилюдно буде мати талант. Краще стану я шофером. Краще стану я шофером. Краще стану я шофером. Краще стану. Можна все поплюжити, бруджити, калюжи собою.